Победа над болезнью быть может двоякой. Победа первая – это вообще изгнание болезни и выздоровление. Победа вторая – это осознание, что дух не может болеть болезнями тела, возвышаясь над ними, и как бы немощно ни было оно, дух в нем может быть очень мощен и не побеждаем болезнью. Болеть и быть непобеждаемым немощью плоти – победа вторая. Не все болезни и не всегда излечимы на данной ступени. Но победа духа в первой или второй форме над всякой болезнью достижима.